Я приучила моих бандитов к тому, что, выиграв, я прекращаю игру, и мы возвращаемся. В моем распоряжении был вертолет и обе моторные лодки, находившиеся в постоянном движении. Черные бандиты отправляли меня обратно сразу же, как только я выражала желание уехать. Разумеется, я предпочитала пользоваться вертолетом, продолжая упорно демонстрировать свою нелюбовь к воде. Вернувшись в резиденцию, я сразу же отправлялась спать и больше нигде не показывалась. У меня возник план, очень рискованный, но единственный, суливший кое-какие надежды на успех. На первый взгляд он представлялся чистой авантюрой, и поэтому должен был удаться. С помощью английского словаря я проштудировал пособие для яхтсмена любителей и узнал множество интересных вещей. Правда, в справочнике речь шла о небольших моторках, но там упоминались и такие большие яхты, как та, что стояла в бухте. По мере чтения мой план приобретал все более четкие очертания. На сей раз я решил бежать на яхте. В этом месте проходит пояс экваториальных спокойных широт, где мореплавателю не угрожают никакие циклоны и смерчи, так что спокойно можно добраться до Африки, от которой меня отделяют, если верить атласу, какие-то 5000 километров по прямой линии. Правда, прямая линия не получалась, потому что мне пришлось бы тогда прихватить на северо-востоке кусок материка. Но даже если учесть, что придется огибать этот торчащий кусок Бразилии, выходило не больше 6000 километров. Сидя под пальмой, я произвела необходимые расчеты. В справочнике содержалось много полезных сведений. Я узнала, например, что существуют полицейские яхты, развивающие скорость до 40 узлов. От этих узлов мне еще в самом начале чтения стало нехорошо. Я никогда не могла понять, что это такое. В словаре говорилось, что узел — это пуская миля в час. Календарь дома книги, в свою очередь, сообщал, что морская миля равняется 1852 метрам и скольким-то там сантиметрам. Я еще помнила таблицу умножения, и мне удалось вычислить, что яхта экстра-класса выжимает 74 километра в час. Что моя яхта принадлежит к экстра-классу, я ни минуты не сомневалась. Да и Патлаты упомянул об этом на конференции. Далее из того же учебника я узнала неприятную новость, что мотор на такой яхте расходует от 30 до 50 литров горючего в час. Мне трудно было перестроиться на такую форму расчета. Я привыкла рассчитывать горючее на каждые 100 километров. Но ничего не поделаешь, пришлось опять приняться за арифметику. Исходные данные 6000 километров расстояния и 70 в час — значит, до Африки плыть свыше 85 часов. Ну, пусть 90. Значит, мне надо 4500 литров бензина. Я напрягла свое воображение и попыталась представить это количество бензина. Обычная ванна вмещает в себя около 300 литров воды и даже 350, если ее наполнить до краев. Значит, мне надо иметь в запасе около 12 ванн бензина. На этой яхте 12 ванн запросто поместится. Может быть, глупо исчислять в ваннах расход бензина, но в этом нагромождении чуждых для меня понятий и определений мне просто необходимо было выискать что-то понятное и близкое, иначе я совсем бы запуталась. Кстати, а как заправляют яхту? Яхта, стоявшая в бухте, наверняка заправлена горючим, раз она готова отплыть в любую минуту. Но вот наберется ли там 12 ванн? Мне никогда в жизни не только не приходилось управлять яхтой, но и плыть на ней в качестве пассажира. Предприятие, конечно, рискованное. Мое исчезновение будет обнаружено быстро, в этом я не сомневалась. Но рассчитывала, что искать меня будут не там, где надо. Кому придет в голову, что я попытаюсь одна пересечь Атлантический океан, даже если они не очень верили в мою водобоязнь? Чтобы меня не смогли догнать, мне надо иметь в запасе хотя бы одни сутки форы. Как добиться этого? Сделать вид, что я бежала в другом направлении и другим способом. Что бы такое придумать? Увести ягуар или вертолет и где-нибудь их спрятать? Что касается вертолетов, то они могли сколько угодно подозревать меня и стерегли их, как зеницу ока, но я-то знала, что пилотаж и я понятия несовместимы.